Глава 17. На нее обрушилась буря, хлеставшая ее обессилевшее тело и воспаленный мозг. Голоса доносились издалека. Утешающий голос Авраама, голос миссис Кекли, вытиравшей ей лицо полотенцем, намоченным в теплой водой, голос медицинской сестры. Пришел с женой Орвилл Браунинг, назначенный сенатором от Иллинойса взамен Стефана Дугласа. Авраам послал за ними экипаж. Было приятно чувствовать около себя человека из родного дома, знакомого еще до свадьбы, знавшего Уильяма со дня рождения. Неожиданно в комнате оказался и ее старший сын Роберт, приехавший из Гарварда. Он стоял рядом, бледный, молчаливый. Она заснула. Наступило утро. Авраам сидел у ее кровати, глядя на нее грустными глазами. «Тяжко, что он умер», — сказал он полушепотом. «Но еще тяжелее, Мэри, жить без него. Преподобный Герли прочтет молитву в восточном зале. Все наши друзья придут. Друзья Уилли». Она закрыла глаза, спрятала лицо в подушку. Он больше не тревожил ее. Ее разбудил звук медленных тяжелых шагов. Кто-то ходил взад-вперед. Прислушавшись, она узнала поступь Авраама в его спальне. Вдруг шаги прекратились, и она услышала подавленное всхлипывание. Она откинула одеяло, надела тапочки, набросила халат на дрожащие плечи, затем прошла через дверь, соединявшую ее спальню со спальней мужа. Закрыв лицо своими костлявыми пальцами, Авраам раскачивался в кресле. Занавеси были задвинуты, и в комнате было темно. Она подошла и села к нему на колени, мягким жестом отвела его руки от лица и поцеловала мокрые щеки и глаза. «Авраам, ты не должен, ты не должен. Сегодня четверг, прошла неделя. Тяжко, тяжко, что он умер. Дорогой, помнишь, что мне сказал ты, когда умер Эдди? Бог дал и Бог взял. Если ты верил в это тогда, то должен верить и теперь». Но, сказав эти слова, она поняла глубокую разницу. Тогда они были молодыми, могли иметь детей взамен Эдварда. Теперь же больше детей не будет. Это не только Уилли. Это такие же парни на поле боя. Булл Ран, Боллс Блафф, другие предстоящие сражения. Бессмысленные, ненужные смерти, Мэри. Как ты думаешь, если бы мы остались дома в Спрингфилде, если бы в Белый дом вошел Стефан Дуглас, то не было бы родителей, теряющих своих сыновей? Она прижалась к нему щекой, пока он не успокоился. Он вымыл лицо холодной водой в большом тазу на стойке. В дверь тихо постучали. Авраам открыл дверь, перед ним стоял Николей. «Извините за беспокойство, мистер президент, но представитель короля Сиама в моем кабинете в третий раз на этой неделе. Он настаивает на том, чтобы получить ответ, примете ли вы слонов, которых король хотел бы вам послать». Авраам мрачно улыбнулся Мэри. «Будьте добры, информируйте короля Сиама, что со всем к нему уважением я отклоняю предложение, ибо имею на руках более чем крупного слона, занимающего все мое внимание, с которым не знает, что делать, вся сведенная воедино мудрость нации». Она помогла своему мужу, но как помочь самой себе? Оказавшись вновь в одиночестве в своей спальне, она спрятала голову под одеяло и зарыдала. Ее трясли опустошающие душу приступы. Она так любила Уильяма, и он любил ее со всем теплом своей мягкой нежной натуры. Как она сможет жить предстоящие ей долгие горестные дни? Как она сможет подниматься с постели, одеваться, вести домашнее хозяйство, присутствовать на приемах, быть женой? В 9 часов пришел Браунинг с Элизабет Эдвардс. Утешением было увидеть ширококостную седую Элизабет с сильным лицом и спокойными манерами. Она вспомнила тот день, когда ее вызвали домой с пикника, на котором она слушала выступление Генри Клея. Все вели себя странно. Бабушка Паркер плакала. 11-летняя Элизабет положила на ее плечи свои руки и сказала: «Пойдем, Мэри, я проведу тебя в твою комнату». И с этого момента она заменила ей умершую мать. Это Элизабет вызвала ее в Спрингфилд, сообщила ей, что имеется вакансия. Элизабет села на край кровати, обняв свою сестру, пока Мэри истерически плакала, а затем откинулась на подушке, совершенно обессиленная. Когда у нее появились силы встать с постели, она не могла заставить себя войти в комнату принца Уэльского, где умер Уильям. Дверь была заперта на ключ. Не могла она войти в зал, где Уильям лежал на смертном одре. Она отменила все приемы. Во второй половине дня Элизабет принимала выражавших соболезнования. Во второй половине дня в субботу в президентском парке играл морской оркестр, а жители Вашингтона прогуливались, наслаждаясь мягкой весенней погодой. Она попросила Авраама отменить концерты. Он нажимал на нее, чтобы она не поддавалась своим чувствам. Однако 4 марта, когда секретари вошли в его кабинет, чтобы скромно поздравить его с юбилеем, Авраам ответил задумчиво: 4 марта. Я был президентом Соединенных Штатов 1 год. Если кто-то из вас думает, что приятно быть президентом Соединенных Штатов, пусть попробует. Весной у нее начались такие сильные головные боли, что ей приходилось избегать яркого света. Неожиданный шум вызывал у нее дрожь во всем теле. Зачастую ею овладевала такая лень, какую она не помнила со времени тех 20 месяцев, когда Авраам исчез из ее поля зрения. Бывали дни, когда она, совершенно разбитая горем, не могла встать с постели. Были и другие дни, когда она могла надеть траурное платье, сшитая миссис Кекли, заняться домашними делами, восседать в качестве хозяйки за столом. Но никогда она не знала, что день грядущий ей готовит. К концу первой недели апреля при Шилохе в штате Теннесси произошла самая кровавая схватка в войне. Конфедераты захватили врасплох генерала Уиллиса Гранта. Уиллис Симпсон Грант, 1822-1885 годы, американский генерал, 18-й президент Соединенных Штатов Америки, 1869-1877 годы. Грант перестроил свои войска и контратаковал, прогнав мятежников с поля битвы. Это была первая победа в войне. Но Белый дом был поражен тем, что 13 тысяч солдат Союза были убиты, ранены или пропали без вести. Север был также поражен, осуждал генерала Гранта как виновника массовых убийств. Авраам признался Мэри, что губернатор Кертин из Пенсильвании, один из твердых сторонников, направляет Александра Маклюра из Гаррисбурга, чтобы убедить его сместить генерала Гранта. Маклюр вошел в библиотеку в сопровождении Хэя. Ни он, ни Мэри друг друга не приветствовали. Он начал разнузданные нападки на Гранта, называя его мясником и пропойцей, увольнение которого требует Север. Мэри показалось, что Маклюр не просит, а приказывает президенту уволить Гранта. Примет ли Авраам такой приказ? Тот сидел, углубившись в размышления, затем медленно поднял склоненную голову и сказал: «Не могу пожертвовать таким человеком. Он сражается». В этот вечер она почувствовала, что Элизабет чем-то озадачена. Глубоко вздохнув, Элизабет сказала: «Лучше, если ты узнаешь от меня». Наш брат Сэмюэл убит в сражении при Шилохе, сражаясь против Гранта. Сэм убит? Возникли образы брата. Красивый, яркий Сэмюэл, полный задора и огня, сидящий на лошади с беззаботной грацией. Затем образы отдалились, исчезли. Сэмюэл ушел. Ее охватила грусть. Она сказала Элизабет: «Смерть стала моим другом. Ее так много вокруг». Мэри вновь слегла. Почти весь апрель она провела в постели. В тех редких случаях, когда она смотрела на себя в зеркало, видела темные круги под глазами, а в глазах непонятные выражения. Она не знала, что бы она делала без Элизабет, старавшейся всемерно ей помочь. Наконец, сочувствие одиночеству Тада помогло преодолеть ее отрешенность. «Ма, мне надоело играть одному. Хочу играть вместе с тобой». «Бедный Тадди, тебе не хватает Уилли, верно? Пойдем в конюшню и построим домики твоим кроликам». Тад стал ей ближе и дороже, ведь он переживал смерть брата так же остро, как она сама. Ей не нужно было проводить много времени с Тадом. Достаточно было взглянуть в глаза, чтобы появилась мысль об Уильяме. Авраам был внимателен к Таду, проводил много времени в комнате Тада, за маленьким столиком, подписывая там документы и говоря своему сыну: «Когда я подписываю документы для публики, я пишу Авраам Линкольн, но сам я предпочитаю А. Линкольн». Тад был в восторге, когда отец занимался своей работой рядом с ним. Прошел май, за ним июнь, и наступила летняя жара. Мэри плохо понимала, что происходит вокруг. Кроме того, что война все еще продолжается, что Авраам никак не может убедить генерала Маклеллана перейти в наступление, что тот, независимо от количества человек, ружей или лошадей, на стороне Союза, продолжает твердить о перевесе сил конфедератов. Бывали дни, даже недели, когда она плакала у себя в комнате от безутешного горя. Авраам говорил ей мягкие, утешающие слова, но она не могла успокоиться. Высокая худая женщина по имени Бонпойнт писала статьи о спиритуализме в газеты, уделявшие все больше места такому предмету, поскольку после начала войны многие люди увлеклись спиритическими сеансами. Она убеждала Мэри посещать ее. «Поедемте со мной завтра в полдень к миссис Лаури в Джорджтаун. Она сможет вступить в прямую связь с вашим Уильямом и рассказать вам о его жизни в ином мире. Если вы верите достаточно сильно, то она сможет вызвать вам Уильяма». Мэри отказывалась, но не спала по ночам. Когда миссис Бойнпойт настояла на встречу следующим утром, у Мэри не хватило сил сопротивляться. У миссис Лаури она сидела рядом с незнакомцами за столом в затемненной комнате и слышала странные звуки, перемежавшиеся с боем барабанов и звоном колокольчиков. Она раскрыла некоторые подробности жизни Уильяма. Не может ли миссис Лаури поговорить с духом Уильяма? Миссис Лаури задавала вопросы и повторяла ответы Уильяма. Он вместе с Эдвардом. Он огорчен, что она скорбит. В эту ночь он придет к ней в спальню в Белом доме. Вернувшись домой, она не стала ужинать, улеглась в постель и, обессиленная, тут же заснула. Через несколько часов она знала лишь, что ночь была темной, как чернила, и тихой. Она проснулась, скорее от ощущений, чем видения, света в ногах кровати. Там стоял Уильям и мило улыбался. Она поднялась с подушки. Свет погас, Уильям исчез. Дрожа всем телом, она встала с постели, надела халат и тапки, прошла, шатаясь, в комнату Авраама. Он не спал, а читал Библию. Она бросилась ему на грудь в неудержимом порыве радости. Он живет, Авраам, он живет. Он может приходить ко мне каждую ночь, если я буду верить. Авраам укрыл ее одеялом, закрыл ее плечи, чтобы она не дрожала. Затем крепко прижал к себе. «Мэри, ты не должна поддаваться таким вещам. Эти люди паразитируют за счет одиноких и душевнобольных. Желание верить в спиритуализм – часть твоей болезни. Обещай мне, что ты больше не станешь этому верить». Она не ответила. На следующее утро, когда он вошел в ее спальню, она стояла у окна, глаза у нее были покрасневшими и припухшими. Он обнял ее рукой за талию и сказал: «Мэри, ты видишь приют на холме? Многие из несчастных попали туда, потому что не сумели сдерживать свои чувства». Она освободилась от его объятия. Его предостережение было высказано в такой же мере самому себе, как и ей. «Сегодня в полдень я посещаю больницу Judiciary Square. Пойдешь со мной?» Она надела черное платье с длинной вуалью. Они прошли вдоль обеденных столов, пожимая руки чувствовавшим себя хорошо и расспрашивая о доме и семье. Затем вошли в палаты. Там не было рукопожатий, ибо тяжкий запах засохшей крови и смерти висел в воздухе, смешиваясь с запахом загноившихся ран. Молодые люди с пожелтевшими худыми лицами, с ампутированными руками и ногами метались в горячке. Она подходила к каждой койке, говорила с теми, кто мог говорить, касалась пересохшими губами тех, кто не мог говорить, и смотрел на нее мученическими глазами. Когда они возвращались к экипажу, она сказала: «Мне стыдно за все слезы, пролитые мною по поводу моей потери. Я должна была проливать их за этих больших, умирающих парней, за их матерей, которых нет здесь и которые не могут их утешить. Не упрекай себя, Мэри, здесь хватит слез на всех». В эту ночь она молилась за живых, а не за мертвых. Она пошла в теплицу и попросила у Атта нарезать ей цветов. Мэри вновь посетила госпиталь, проведя полдня в палатах, раскладывая цветы на подушках тяжело больных, обращаясь со словами надежды и утешения к таким молодым и одиноким ребятам, оторванным от дома. В их глазах сквозил страх смерти и сожаление по еще не прожитой жизни. Мэри совершала поездки в госпиталь Дугласа на Миннесота Роу и Первой стрит, уже получившей известность хирургической больницы, в госпиталь Юнион Отель с запахом сырых коридоров, кухонь и конюшен, пропитавшим 40 коек, расставленных в бальном зале. Мужчины лежали под грязными одеялами, в госпитале, учрежденные церквами и фабриками, в музей-бюро патентов, где каждая ниша была превращена в палату, мраморные полы протерты и застелены половиками окрестными женщинами, ставшими сестрами милосердия. Каждый день без какого-либо сопровождения она посещала новый госпиталь. Никто не знал о ее приезде, в отдельных случаях ее узнавали, когда она поняла, что больные настрадались по такой роскоши, как конфеты, печенье, желе. Она отобрала у Белого дома все приходившие подарки в виде сладостей и напитков, потребовала от поваров в свободное время выпекать печенье. Когда она обнаружила, что не заготовлена провизия для специального воскресного обеда, она опустошила кладовки Белого дома, изъяв оттуда запасы кур, индеек, но увидев, что и этого мало, отсчитала сотню долларов из своих личных сбережений и заказала такое количество кур, чтобы курятина досталась каждому больному в вашингтонских госпиталях. Радость на лицах парней при посещении ею мрачных палат приносила ей неведомое ранее счастье. Вскоре она знала имена, домашние адреса, семейные истории сотен раненых. Она стала брать с собой почтовый ящик и каждый полдень писала около дюжины писем домой для парней, которые не могли писать. «Дорогая миссис Бердин, я сижу около вашего дорогого мальчика и пишу вам за него. Он нездоров и ранен, но быстро поправляется. Он просит не беспокоиться за него. Он скоро поправится и будет здоровым. С любовью, ваша миссис Авраам Линкольн». Посидевший старый врач, вернувшийся в госпиталь из отставки, чтобы помочь в дни кризиса, взял ее руки в свои узловатые. «Это и есть женщина, о которой газеты говорят, что она демонстрирует деланную скорбь. Миссис президент, мне хотелось бы, чтобы больше наших вашингтонских леди осознали природу горя. Тогда эти соскучившиеся по дому ребята скорее поправятся». Во время своих объездов она встретила единственную подругу, миссис Калеб Смит, супругу министра внутренних дел. Импозантная блондинка также совершала схожие акты милосердия. Они объединили свои силы для осуществления грандиозных планов, которые были не под силу одной женщине. Речь шла о снабжении раненых апельсинами и лимонами. Командование не считало их нужными для больных. У врачей же была иная точка зрения. Они считали их крайне необходимыми. Когда не было другой возможности, она покупала фрукты за свой счет, не думая о компенсации. Затем таинственным образом в ее рабочей корзинке и в семейной библиотеке стали появляться неведомо откуда деньги. Ее помощником и доверенным лицом в Белом доме стал Уильям Стоддарт, всегда лояльный и сдержанный, утвердившийся в мысли, что защита жены президента равноценно службе президенту, администрации Союза. Однажды утром, когда она читала «Восточную газету», критиковавшую ее за то, что она не устраивает приемы в Белом доме и не позволяет морскому оркестру играть в летнее время, Стоддарт дружески заметил: «Миссис Линкольн, вы упускаете возможность, не беря с собой никого при посещении госпиталей. Если бы вы думали об общественном мнении, то вам следовало бы брать с собой корреспондентов газет, чтобы они могли писать о ваших беседах с больными солдатами, о том, что солдаты рассказывают вам». Репортер газеты «Юнион» из Сакраменто Ноа Брукс говорит, что если бы вы пригласили корреспондентов в Белый дом и угостили их печеньем и кофе, то вы сделали бы более лояльным содержание многих газет и, разумеется, содержимое моей корзины для бумаг. Она коснулась указательным пальцем сюртука Стоддарта из грубой шерсти и ответила с грустной улыбкой: «Если я и выиграю от этого что-то помимо счастья делать приятное, то смысл моих действий потеряется. Кроме того, я сама навлекаю беды на себя. Такова истинная причина трагедии. Она не в том, что приходит к нам извне от внешней судьбы, хотя небесам известно, что и это может оказаться очень тяжким, а то, что возникает из-за нашего собственного характера, что мы делаем сами для себя. Не говорите ни слова газетам, мистер Стоддарт». Через несколько дней Стоддарт ворвался в библиотеку с экземпляром «Нью-Йоркской трибюн». «Клянусь, это не я». Мэри взяла газету из его рук и прочитала: «Миссис Линкольн сделала больше, чем какая-либо иная леди в Вашингтоне за счет своих собственных средств, чтобы облегчить страдания наших раненых солдат. Изо дня в день ее экипаж стоит перед госпиталями, где она лично распределяет вкусные вещи, изготовленные на кухне Белого дома». Она подумала о том, что сказала молодому Стоддарту, а также о словах доктора Варда, старавшегося уверить ее, что в человеческой жизни важнее черты собственного характера, чем превратности судьбы. Доктор был прав. За исключением смерти двух сыновей, Все с ней случившееся, будь то хорошее или плохое, брало начало в ее собственных потребностях и в ее характере. Правы древние греки, говорившие, что боги судьбы подкрадываются неслышно, но каким тонким становится слух у того, кто познал себя.